Был уже почти час ночи, когда Дик наконец уехал. Несмотря на позднее время, Лиз было жаль отпускать его, но им обоим нужно было рано вставать. У Лиз были запланированы очередные слушания в суде, а Дик заступал на дежурство в клинике. На следующий день утром, когда вся семья сидела за столом и завтракала, Питер, хитро прищурившись, спросил у матери, приготовила ли она проигранные ею $10. То есть не 10, а 20, уточнил он. Ведь ты проспорила дважды, не так ли? Нет, дорогой, на этот раз ты проиграл, так что мы квиты, ответила с улыбкой Лиз. Ты хочешь сказать, что Дик тебя не поцеловал? Даже не попытался? Питер выглядел по-настоящему разочарованным, а Меган залилась краской гнева. Какой же ты все-таки гадкий, Питер, воскликнула она. Хотела бы я знать, на чьей ты стороне? На маминой, конечно, ответил Питер. И снова повернулся к Лиз. «А как ты поступишь, когда он тебя поцелует, признаешься или промолчишь, чтобы получить $10?» Ему так нравилось дразнить мать, что Лиз от души расхохоталась. «По-моему, это просто оскорбительно», — заявила она. «Неужели ты действительно думаешь, что ради лишней десятки я способна лгать родному сыну?» С этими словами она со стуком поставила перед ним тарелку с оладьями и полила их медом. «Я не знаю, ради чего ты это делаешь, но, по-моему, ты все-таки что-то скрываешь». Питер хитро улыбнулся. «Ничего я не скрываю. Я уже говорила тебе, что мы с твоим доктором просто друзья. Могу повторить это снова. С тех пор ничего не изменилось, если тебя это интересует». «И правильно, пусть так и будет», — неожиданно вмешалась Рэчел. Лиз с интересом посмотрела на дочь. «Хотелось бы мне знать, — подумала она, — с каких пор у Рэчел появилось собственное мнение в этих вопросах. А почему, позволь тебя спросить? — осведомилась она. «Потому что...» — Рэчел слегка покраснела. «Пит говорит, ты нравишься этому доктору, а Меган твердит, ты хочешь выйти за него замуж. Дик, мистер Вебстер действительно интересный мужчина, но это вовсе не значит, что вы обязательно должны пожениться». Похоже, поняла Лиз, Рэчел тоже выросла, а она и не заметила, как. Из троих девочек она была самой младшей. Когда умер Джек, ей было 11, скоро Рэчел должно было исполниться 12. Однако за прошедшие 9 с небольшим месяцев она заметно повзрослела, как, впрочем, и все, не исключая и самой Лиз. «Позвольте мне сделать официальное заявление», — сказала Лиз, широко улыбаясь, — «специально для тех, кто любит совать нос в чужие дела». «Да-да, Питер, это и тебя касается. Так вот, если мужчина и женщина вместе сходили в кино или в театр, это еще не значит, что они помолвлены». «Да», — кивнула Энни, строго глянув на мать. «Тебе еще нельзя ходить на свидание, слишком мало времени прошло». «А когда, по-твоему, будет можно?» — с интересом спросила Лиз. «Никогда», — ответила Меган за младшую сестру. «Вы все просто спятили», — сердито сказал Питер, вставая из-за стола. «Мама может делать, что хочет. Никто из нас не вправе ей запретить. Я уверен, папа был бы только рад этому, если бы этот псих застрелил не его, а маму. Отец бы, наверное, уже давно женился во второй раз. Во всяком случае, женщина у него бы уже была». Это заявление показалось Лиз любопытным. Питер был прав. То, что случилось с Джеком, вполне могло произойти с ней. Лиз попыталась представить, как бы повел себя Джек на ее месте, или нет, не так. Как бы она отнеслась к тому, что Джек, оставшись один, стал бы встречаться с другой женщиной.